В общем, я решил банально спереть одежду поприличнее и пойти в другой населенный пункт. Там представлюсь учеником охотника-отшельника из глуши, который плохо ориентируется в местных реалиях. Если не проканает, то я всегда могу просто исчезнуть и отправиться в другое место, где попробую уже иной подход. Зачем мне воровать одежду? Просто моя за эти дни ползания по лесным кустам превратилась в грязные лохмотья, в которых я выгляжу опустившимся бродягой, а не матерым охотником. Мучает ли меня совесть за воровство? Ни разу, деревенские, судя по разговорам, собирались толкнуть туши убитых мною монстров и осколки сердца подземелья за немалые деньги. Так что я просто возьму компенсацию. Почему я не забрал себе монстров и осколки? Во-первых, я не знаю, куда и как их продавать. Во-вторых, это, опять же, лишние следы внимания. Ну и в-третьих, мне было банально лениво и мерзко опять тащиться в ту дыру. Кстати, деньги, что мне выдала система вместе со снаряжением еще в самом начале, были вполне себе местными монетами. И, насколько я понял ценовую политику, те 5 серебряных для обычной деревеньки были немалыми средствами. Из раздумий меня вывели крики бегущих к деревне охотников. Прислушавшись к тому, что они там орали, я нервно дернул лисьим ухом. К деревне шли тролли. И, судя по поднявшейся панике, речь шла явно не о сетевых любителях горящих пуканов. Уже через несколько минут все мирные жители были за чистоколом, а перед воротами выстроились местные авантюристы и десяток крепких мужиков с копьями и топорами. Поддержку им оказывало 6 стрелков-охотников, что заняли позиции на 2 наблюдательных вышках, и 1 девица в балахоне с посохом. Кажется, она тоже была авантюристкой, но остальные были бойцами ближнего боя, так что единственного мага поставили позади всех. Пока народ готовился, я тоже тихонько перебрался поближе к месту будущего боя и занял позицию на дереве повыше, поставив под ним парочку капканов. Перчатка на руч на левой руке потекла и приняла форму лука. Немного поколебавшись, я вытащил из инвентаря обычную черную стрелу, это не так палевно, как синие магические стрелы, что исчезают после попадания. Хотя расцветка снарядов у меня, конечно, специфическая. Приладив стрелу, на пробу оттянул тетиву. Получилось до конца, хоть и с некоторым трудом. После штурма подземелья я немного поигрался с настройкой тугости симбианта, но с тех пор его не использовал, ибо негде было. Оценив обновленные настройки и прикинув ситуацию, все же немного уменьшил жесткость, иначе слишком много времени будет тратиться на оттягивание тетивы. Попробовав еще раз, довольно кивнул сам себе, вот теперь в самый раз. Тем временем из леса раздался треск и визг, а между деревьев мелькнуло несколько высоких массивных фигур. Я сидел на одиноком дереве, что торчало неподалеку от чистокола. Это было что-то вроде местного дуба, такой же массивный и толстый ствол. Уж не знаю, почему местные его не вырубали, возможно, какая-то традиция, но сейчас это было мне на руку. Боевой отряд стоял в 20 метрах правее моей позиции, а до кромки леса и, соответственно, противника было метров 200. Не скажу, что это огромная дистанция, но для обычных стрел проблемная. Так-то я сейчас метров с 50 могу попасть в монетку чисто за счет своей силы и навыков, но вот на такой дистанции хорошо, если 3 из 5 стрел хотя бы в силуэт противника прилетят. С магическими стрелами, конечно, все было бы проще, точный выстрел позволял и на 0,5 км снаряд запустить, да так, что попадешь в мишень с ноготь размером. Единственное ограничение было в восприятии, цель ведь еще увидеть надо. Но, думаю, со временем я и этот параметр раскачаю так, что и на 1,5–2 км буду кемперить на зависть снайперам спецназа. Визг повторился, и из лесу выбрались 5 существ. Ростом они были от 2,5 до 3 метров, имели густую шерсть грязно-зеленого цвета, в которой виднелись какие-то засохшие растения, гориллоподобные фигуры с когтистыми руками до земли и короткими кривыми ногами, крохотные относительно таких тел головы с низким лбом и широкой пастью, полный острых клыков. Увидев людей и тидов, монстры взвизгнули неожиданно тонкими голосами и не особо быстро побежали в нашу сторону. Больше немедля, я пустил первую пробную стрелу. Та почти невидимым росчерком мелькнула в воздухе и попала бегущему впереди монстру куда-то в область ключицы. Тот сбился с шага, рыкнул, но все же продолжил бег, хотя его мех явственно окрасился красным. Довольно хмыкнув, я начал на пределе скорости засыпать твари стрелами, благо, бежали они не слишком быстро и из-за роста представляли собой хорошие мишени. И прежде чем монстры достигли 100-метровой отметки, Бегущий первым тролль упал на землю, уже явно не собираясь подниматься. Оно и не удивительно, я вогнал в него 30 стрел, сделав похожим на ежика. И да, бегают твари очень медленно, примерно втрое медленнее человека. Когда четверка оставшихся преодолела отметку в 100 метров, к моей стрельбе присоединились охотники, так что пока они пробегали следующие 50 метров, мы укатали еще двоих. Ну а уже совсем на подходе к группе защитников свой удар нанесла волшебница, кинув в одного из оставшейся пары самый натуральный огненный шар, отчего тролль с визгом покатился по земле. Ну а последний все же добрался до нашей пехоты, где его попытались поднять на пике, но сходу не получилось, и он успел буквально одним взмахом лапы порвать двоих мужиков. Охотники, кстати, в этот момент не стреляли, явно боясь задеть своих, в то время как для меня 20 метров было не расстоянием, и я продолжал всаживать в разъяренного зверя стрелу за стрелой, благо, за время сидения возле деревни наклепал их с запасом, 2 кубометра забил под завязку. После первого натиска успехи тролля кончились, я удачно всадил ему одну из стрел куда-то в основание шеи, отчего его закачало и начало вести влево. Мужики этим воспользовались и тут же вогнали пики в брюхо твари, а один из авантюристов в наглую забрался на плечо монстру по моим стрелам и с громким криком вбил лезвие массивной боевой секиры прямо в его макушку, практически расколов голову на 2 неравные части. Собственно, на этом бой и закончился, и пока деревенские добивали подожженного монстра и проводили контроль остальных, я тихонько слинял с ветки и свалил в лес. Уже привычно устроившись меж корней какого-то дерева и обложившись капканами, я анализировал бой, свой вклад в него, итоги и возможные последствия. И большая часть мыслей мне совершенно не нравилась. Начну издалека. Конкретно, с кармы, факт существования которой и ее законы мне заботливо вдолбила в голову система. Что такое карма вообще как явление? Это некая вселенская концепция воздаяния и наказания. Она есть положительная, нейтральная и отрицательная и существует как для отдельных существ, так и для глубоко спаянных групп. Карма присуща исключительно разумным существам, потому как является продуктом осознанного действия и намерения. Как все это касается конкретно меня, на самом деле самым прямым и ни разу не эфемерным образом, за положительную карму от Вселенной, системы и остальных разумных мне будут прилетать плюшки. За нейтральную карму никаких бонусов не будет, зато не будет и наказаний. А вот за отрицательную карму меня будут драть раком при жизни, а потом еще толпой иметь после смерти вне зависимости от того, выполню ли я основной квест или нет. Ибо если я закончу глобальное задание с глубоко отрицательной кармой, то меня вполне могут переродить темной эльфийкой в мире жесткого хентая. Какой вывод? Очень простой, нужно стараться быть тем праведным. Нет, не совсем подходящее слово. Все-таки истинные праведники и буддисты в данных условиях банально нежизнеспособны и спасти этот чертов мир не смогут. Потому мне дали серьезные послабления. Вот только свой светлый образ я должен сформировать сам, ориентируясь на загруженные системой смутные ощущения. Это должен быть своеобразный кодекс чести, что поможет мне не потерять моральный ориентир от свалившейся на голову силы, которая дальше будет только расти день ото дня. Начнем с простого, с убийства. Оригинальная карма вообще не приемлет убийство ни в каком виде, но тут у меня идет скидка на сам мир, который довольно жесток, и мои благие намерения. Убийство монстров, то есть порождение подземелья и агрессивных тварей. Это не только приемлемо, но еще и несет мне положительную карму, так как монстры чужды материальной вселенной и жаждут ее смерти. Убийство неразумных существ и животных. Тут приемлемо для добычи пропитания и в качестве защиты жизни своей и других разумных. Неприемлемо для своего развлечения, излишней наживой потехи других. В первом случае, карма будет нейтральной, во втором – отрицательной. Убийство полуразумных и разумных существ. Только в случае самообороны или глубокой отрицательной кармы у них. Во всех остальных случаях, абсолютно неприемлемо. Воровство, неприемлемо ни в каком виде. И да, я вот буквально только что собирался стырить одежду у деревенских, но тут выбор. Либо опускаю карму, либо хожу как бомж. До нападения троллей я бы выбрал снижение кармы, но сейчас там слишком шумно и меня могут спалить. Ладно, идем дальше. Прелюбодеяние ради похоти и сиюминутного желания неприемлемо. С другой стороны, как бы сформулировать этот шепоток от системы? Отношения с ответственностью и последствиями? Да, кажется, Так, в общем, для вступления в отношения с девушкой я должен сразу понимать, что все будет серьезно и надолго. Как-то так, дальше намного проще. Не лгать, не клеветать, не пустословить, не оскорблять. С последним отдельный прикол, потому что сами по себе ругательства за оскорбления не считаются, а только те, которые направлены на конкретную цель. И минус в карму там относительно маленький. Так что обматерить кого-нибудь я смогу себе позволить, хоть и не стоит увлекаться. Различные темные эмоции тоже стоит оставить, особенно пагубными будут жадность и ненависть. Эти две эмоции, примененные в намерении даже благого поступка, будут тянуть мою карму вниз, как стадо бешеных слонов. Положительная карма идет, вот удивительно, от положительных поступков и намерений. Помощь разумным и неразумным, спасение жизней, любовь, бескорыстие, правдивость, выполнение обещаний. Отдельно для меня, как для лесного фири, стоит помощь природе. Ну, в общем-то, несложно, подвел я итог, потерев лоб. Только вот придется переться в следующую деревеньку все еще в этом рвании, ибо тут спалят, да и вообще, жулик, не воруй. Блин, что же касается самого боя, то я облажался. Да, нужно быть осторожным и не светиться больше необходимого, но я все равно уже наследил в округе, так что хуже все равно бы не было. А так по вине моей паранойи погибли двое разумных. Нужно было сразу бить магическими стрелами в полную силу. А еще тролли, вернее, их удары. Да, я завалю такую тушу с пары залпов, вот только стоит подобному существу добраться до меня, и все, хана. Такой удар лапкой я не переживу, несмотря на два защитных перка. Один слишком слаб, а второй еще недостаточно развит. Вот и получается, что мне нужно быть решительнее в применяемых мерах, осторожнее во время боя и праведнее в жизни. Как-то так, окрестности деревни я покинул следующим утром, за вечер и ночь обдумав свои дальнейшие планы. Вообще, собранной наблюдением и подслушиванием информации было достаточно, чтобы более-менее сносно выдать себя за аборигена и не спалиться в первую же минуту на простейшие вещи. Но источник информации мне все равно будет нужен. Кто-нибудь, кто не будет задавать много вопросов и удивляться моей неосведомленности, зато сам он должен быть достаточно сведущ в местных реалиях. И найти такого разумного будет сложно, если не невозможно. Во всяком случае, если не получится, то задействую план. Просто найду достаточно порядочную и дружелюбную личность и расскажу все, как есть. Что же касается придуманной мною ранее легенды про охотника-отшельника, то я на ходу потихоньку допиливал ее так, чтобы не было сказано ни слова лжи, ибо врать мне нельзя, зато можно не договаривать. Вот я и скажу, что появился на свет в отдаленном лесу, ведь тело у меня действительно родилось, ибо нифига не родное, где меня бросили родители, администратор и другие нехорошие личности, что создали это тело, после чего обо мне заботился и учил выживать наставник, собственно, система, а недавно я решил отправиться посмотреть мир и выполнить наказ наставника, что просил делать как можно больше добрых дел, ибо вокруг слишком много зла и жестокости. Как ни странно, но звучит довольно складно, хмыкнул я, идя по лесу. А еще нужно срочно найти компанию, чтобы хотя бы поболтать возможность была, а разговоры с самим собой не есть гуд. Так вот, о дальнейших планах. Сейчас я иду в другую деревню, что находится немного ближе к местному административному центру. Ну, по крайней мере, деревенские кроме того города больше никакой не упоминали. В этой деревне я попробую обкатать свою легенду, купить хоть какое-то снаряжение и одежду, а также немного подзаработать. Ну а потом зачищу 1-2 подземелья, подкачаюсь и двину уже в сторону того самого города, ведь чем больше вокруг разумных, тем больше и опаснее подземелье. Я резко замер и насторожился. В руке сам собой появился лук с уже наложенной черной стрелой, а тело согнулось, стараясь стать как можно меньше и незаметней, хотя скрытый так работал на полную мощь, а насторожил меня густой запах крови. Такой не стоял даже тогда, когда я одновременно разделывал две оленьих тушки. Да блин, даже в подземелье такого не было. Такое ощущение, что кто-то просто залил кровью несколько десятков квадратных метров леса. Вот только кроме запаха больше никаких признаков опасности не было. Все та же тишина леса. Ну, разве что зверье спешило убраться подальше, даже хищникам не нравится такое. Впрочем, я не зверь, я разумная личность. И разум бывает очень любопытен. Так что вопреки опасениям и шепоту паранойи, начал медленно пробираться по направлению запаха. Найти источник крови было несложно. Такую хрень поди не заметь, пробормотал я, почесывая затылок. Прямо посреди леса был тормозной след в 200 метров взрытой земли и поваленных деревьев, в конце которого находился упавший Боинг. Угу, модель Бройлер 747. Ну да ладно, в сторону мой плоский юмор. По факту передо мной лежала покрытая зеленой чешуей туша в десяток метров длиной, без учета хвоста, который еще метров на 10 тянулся. Мощные, но коротковатые лапы с огромными когтями, костяной гребень вдоль позвоночника, относительно короткая шея и голова с алыми глазами, крокодильей пастью и двумя парами витых рогов. В общем, дракон – огромный, мощный и опасный зверь, который сейчас лежал на брюхе и едва дышал из-за многочисленных рваных и резаных ран, а также здоровенного меча из черного камня, что торчал у дракона в боку. И говоря «здоровенный меч», я имею в виду 5-метровую дуру из цельного куска камня, заточенного по технологии скалов. Такими, только в разы меньшего размера, должны были пользоваться предки людей моего родного мира в эпоху первобытно-каменного строя. Ну, или чуть позже, я в истории не особо разбираюсь. Но вернемся к дракону. Дракон – это не только 3-4 сотни тонн ценнейшего мяса, костей и шкуры, но и целый вагон системного опыта. Возможно, даже какое-то достижение отсыплют. Но вот незадача. Является ли он монстром? А если нет и он разумный, то какая карма? Эх, трудности маргинала, вставшего на путь праведника. Хотя, чего тут думать? Просто следуй кодексу. Он не атакует? Не атакует. Он нуждается в лечении? Нуждается. Значит, лечим, а все остальное потом. Размяв руки, для начала активировал ауру восстановления и стал подходить ближе. Угу, не снимая маскировки. Так, на всякий случай. Как только аура коснулась дракона, сработал первый тик и на нем стали затягиваться порезы, а сам ящер слегка вздрогнул и открыл мутные глаза, защищенные вторым прозрачным веком. Однако больше никакой реакции не было, потому я подошел еще ближе и приложил руку к чешуе. Способность легкого лечения требует приложить руку к месту раны, а вот для работы более продвинутых перков необходим просто тактильный контакт. И это хорошо, ибо изображать скалолаза по этой туше мне совсем не улыбалось. Лечение костей. От меня по телу дракона прошлась легкая волна, а потом вернулась обратно, неся с собой информацию о всех переломах и трещинах скелета, а также об осколках костей, застрявших не там, где надо. Вот с последних я и начал, ибо один длинный кусок ребра пробил ящеру легкое. 3 единицы маны тут же пропали, захватив с собой кость. А у меня возник вопрос, эта магия лечения так четко обходит воспетую в легендах сопротивляемость драконов магии, система читерствует или никакой сопротивляемости на самом деле нет? Впрочем, сейчас это не так важно. Главное, работает. Так, легкое чисто. Теперь пустим восстановление органов на него. Еще одна волна магии, и наполовину заполненное кровью легкое начало стремительно восстанавливаться, а кровь просто испаряться. Конечно, сначала стоило бы вытащить меч, но я эту махину банально не подниму, так что придется лечить и надеяться, что либо сами восстанавливающиеся ткани вытолкнут инородный предмет, либо дракон начнется и вытащит. Следующие полчаса я немного выпал из реальности, просто потому, что ран у ящера было много, он был большой, а маны у меня мало и восстанавливалась она не мгновенно. Хорошо, хоть аура для своей работы просто резервировала кусок монопула и спокойно тикала, поддерживая в драконе жизни потихоньку его пассивно латая. А я методично и неспешно убирал сначала самые опасные повреждения и переломы, а потом и более легкие. Вот только с мечом ничего сделать не мог. Эта каменная дура сидела крепко и словно препятствовала восстановлению тканей до определенного момента. А потом очередное сканирование показало, что меч просто исчез. Я на мгновение впал в ступор, но продолжать тупить не дала картина вновь начавшегося внутреннего кровотечения, разорванного кишечника, разрубленной почки и многочисленных переломов, до которых я наконец смог добраться, и вновь нырнул в этот странный полутранс. Восстановление, сканирование, восстановление. В себя же пришел, когда повреждений больше не осталось, а пациент хоть и был истощен, но жив и здоров. А еще в сознании, судя по тому, как на меня внимательно пырилась пара огромных желтых глаз с красивыми алыми прожилками, и скрыт слетел, как-то меланхолично отметил я. «Ты хоть разумный?» Дракон медленно кивнул. «Жрать меня будешь?» Тот отрицательно покачал головой и, по-моему, даже как-то возмущенно сверкнул глазами. «Ну вот и хорошо, не падай тут больше». И, накинув на себя скрыт, сделал рывок в сторону ближайших деревьев, благо, Пока тупил, мана немного восстановилась. Вот только, судя по сопровождающему меня внимательному взгляду, ящеру было на мою маскировку пофиг. Впрочем, он не кидался следом за мной и не пытался поджарить огнем, так что и мне пофиг. Вылечил, хорошо. Меня не попытались сожрать после этого, еще лучше. Значит, можно забыть этот эпизод и продолжить выполнение плана. Глава 7. Стоявший на воротах деревни парень подозрительно меня осматривал. Так, говоришь, ты охотник, ты это в третий раз спрашиваешь? Закатил я глаза. Хватит уже, или пропусти, или я пойду дальше. Он действительно задавал этот вопрос уже по третьему кругу, вытащив из меня мою невеликую легенду и даже дополнение к ней, в котором моя одежда поистрепалась во время боя с несколькими монстрами подземелья в десятки километров к востоку отсюда. И да, это было чистой правдой, но верить мне этот тип отказывался, а остальные деревенские, что оказались неподалеку, только удивленно взирали эту сцену, не спеша вмешиваться. Хотя так-то да, выгляжу я не очень. Относительно целыми остались только мокасины, а рубашка и брюки, сделанные из обычной ткани, были в прорехах и с большим количеством кое-как отстиранных кровавых пятен. По первой разделывал дичь я не очень аккуратно. А вот висящий у меня за спиной черный боевой лук с хищно-блестящими лезвиями на плечах выглядел очень даже презентабельно, как и полный черных стрел колчан на пояснице. Вот насчет лука, каюсь, мой косяк, только словив на нем удивленные взгляды, я понял, что забыл перевести симбианта в более простой вид. Кстати, завалиться в эту деревеньку я решил в режиме частичной трансформации, то есть со звериными глазами, ушами и хвостом, ибо так выгляжу как обычный тит, коих здесь было 80% населения, а вот эльфов что в этой, что в прошлой деревне я не заметил, видимо, они действительно редко показываются за пределами своих лесов. А еще я уяснил, наконец, разницу в расположении ушей. Когда они на макушке, это чистокровный тит, а вот ушками как у меня, растущими на месте человеческих, обладают дети от немногочисленных смешанных браков. Так что в своей форме тотема я вполне сойду за тида-полукровку, и это должно привлечь намного меньше внимания, чем эльф-оборванец. И да, я никого не обманывал, ибо этот облик не маскировка, а такой же настоящий, как и эльфийский. Так что карма моя чиста, хотя нет, не чиста. Я сейчас очень хочу выпустить когти и вскрыть горло этому привратнику. Вдох, выдох, успокоиться. Я не могу пропустить в деревню непонятно кого, так что мне нужно узнать. Вновь завел свою шарманку этот индивидуум, но внезапно осекся. Почему? Потому что перк звериные инстинкты, из-за которого я внезапно обнаружил себя угрожающе скалящимся и с утробным рыком выпускающим когти с обеих рук. Чтобы быстро взять себя в руки, пришлось кастовать возврат сил. Он неплохо прочищает мозги ко всему прочему. Тем не менее когти пришлось втягивать через силу, как и успокаивать вставший дыбом и распушившийся хвост. Достал, рыкнул на идиота, нафиг, и развернувшись, направился обратно в лес. Нужно срочно найти подземелье, иначе я кого-нибудь убью. Молодой охотник, подожди, стоило мне пройти пару метров, как за спиной раздался чуть запыхавшийся мужской голос. Медленно досчитав до пяти, я развернулся и посмотрел на новое действующее лицо этой дрянной пьесы. И да, толпу зрителей я не считаю, а они именно зрители, так как половина недоумевает с происходящего, а половина просто наслаждается представлением. Меня же позвал Котедед. Да, это был старый тит-кот, но с таким телосложением его со спины вполне можно было принять за молодого дровосека. Широкая спина, чуть кривоватые ноги и мощные бугрящиеся мышцы на руках. Однако, морщинистое лицо, седая короткая шевелюра и выцветшие глаза выдавали возраст старого кота. Одет же он был в довольно просторную красную рубашку, зеленую жилетку и свободные брюки с сандалиями, и стоял, опираясь руками на узловатую клюку, которая ему была нужна явно не для поддержания равновесия старого организма, а, скорее всего, в качестве увесистой дубины. Мои мысли он подтвердил, когда привратник попытался что-то вякнуть, но тут же получил той самой клюкой по башке. Молчи, бестолочь, даже на воротах без косяков постоять не можешь. Какое счастье, что бабка твоя не видит этого позора. КХМ, так вот, молодой охотник, не серчай на него, он не тупенький, он просто дебил. Я заметил, буркнул в ответ, пытаясь, с одной стороны, взять эмоции под контроль, а с другой, понять, не разводит ли меня. В четвертый раз свою историю рассказывать не буду. Спросите у этого, он перескажет. Ох, «Прошу прощения за это», – устало улыбнулся дед. «Пойдем со мной, расскажешь, что тебе нужно». Немного поколебавшись, я все же отправился за старым Тедом. Пошел, несмотря на опять взвывшую паранойю, поскольку одежда и припасы мне действительно были нужны, особенно припасы, а то постное мясо уже в горло не лезет. Деревенские же, видя такой поворот событий, стали неспешно расходиться по своим делам. Один привратник что-то недовольно ворчал под нос, но я намеренно в его ворчание не вслушивался, ибо достал он меня. Дед провел меня до деревенской таверны, двухэтажного домика, где останавливаются приезжие, а местные устраивают общие гуляния. Ну, насколько я сумел это понять по наблюдениям, сделанным за прошлым селением. Сейчас в просторном общем зале этой средневековой помеси гостиницы со столовой сидели только трое, причем двое из них были местными пахарями, которые отдыхали от работы, а вот с третьей было более интересно. Это оказалась молодая авантюристка, на что сразу намекало ее снаряжение. Плотная зеленая рубашка, кожаная жилетка с высоким жестким воротом, кожаные наручи, брюки с кожаными наколенниками и высокими жесткими сапогами со стальным носком, а также юбка из толстых кожаных полос с металлическими наклепками, слишком много кожи, но куда деваться. Ну и висящий на шее железный жетончик с именем и каким-то номером как бы намекал. Из оружия я увидел у нее короткий меч по типу фалькаты, эдакий дальний родственник мачете, и круглый деревянный щит, обитый кожей. По расе девушка показалась человеком, во всяком случае отличительных черт Тедов я не увидел. Впрочем, как и изъянов во внешности. Все та же чистая кожа, мягкие черты лица, ярко-голубые глаза и заплетенные в косу густые блондинистые волосы. Фигурку из-за доспехов оценить было сложно, но готов поставить правую ногу на то, что там тоже все в полном порядке. Блин, да я в этом мире пока вообще некрасивых лю разумных не видел. Все как минимум симпатичны, особенно девушки. Причем обычные крестьянки красивы именно домашней красотой, а такие вот боевитые дамочки, каким-то внутренним огнем и подтянутыми фигурками фитоняшек. Почему я особенно обратил внимание на эту авантюристку? Ну, во-первых, она была в моем вкусе. Во-вторых, дед потащил меня прямо к ней. «Ирисис, возможно, я нашел тебе напарника». Девушка оторвала взгляд от кувшина с вином, если меня нос не обманывает, который гипнотизировала до этого, и посмотрела сначала на деда, а потом более внимательно на меня, задержав взгляд на луке, стрелах, следах крови, ушах и хвосте. Причем на последнем ее взгляд задержался особенно сильно, а щеки почему-то слегка покраснели. Или мне показалось. «Ты сейчас про что, дед?» Подозрительно посмотрел я на старого Теда. «Мне от вашей деревни нужны только одежда и припасы, за которые я честно заплачу. Про место напарника в неизвестном мне предприятии не было ни слова». «Ох, да там дело несложное», — улыбнулся старый, отодвигая стулья. «Присаживайся, охотник. Сейчас я расскажу, а там, может быть, передумаешь. Просто наши, деревенские, для такой работки не подходит. Да и мало у нас охотников, не то что у соседей. Мы-то больше поля возделываем». Я вздохнул, посмотрел на блондинку и припомнил кодекс. «Помогать окружающим, точно. Если сомневаешься, вспоминай кодекс. Это как устав. Если не знаешь, что делать, следуй уставу, не ошибешься. Для того его и создали». Присев на свободный стул и прислонив лук к столешнице, посмотрел на хмурую воительницу и хитро щурящегося деда. Я и замялся, потому как до сих пор не выбрал себе новое имя, а старое банально не помню. Я Венатор, можно просто Вен. Прошу прощения, давно собственное имя не слышал, даже сам подзабыть его успел. И не слова лжи, это важно. Даже имя, можно сказать, настоящее, ибо я охотник. Значит, Вен, голос у блондинки оказался мягкий и довольно приятный. Таким бы песни петь, а не команды на поле боя орать. Я Ирисис, можно Ири. Авантюрист железного ранга, как видишь. Касательно задания, меня послала гильдия Юдрака для обхода ближайших к обжитым местам территории и подтверждения наличия подземелий для дальнейшей их зачистки. По идее, у меня должен быть напарник из следопытов или охотников, но она слегка отвела взгляд и смутилась. В Юдраке гильдия небольшая и сейчас свободных кадров нет, а я сюда шла родню навестить, вот меня и припахали так, что хрен откосишь. Думала кого-то из местных нанять, и раздраженно зыркнула в сторону деда, но все отказываются. Весна на дворе, дел не в проворот, развел старый Тит руками. А тут опытный свободный охотник как раз подвернулся. Ты, Вен, Так не смотри, с оплатой не обидим, это все же и в наших интересах. Припасы и вещи дадим бесплатно, а за каждое обнаруженное подземелье заплатим по серебряной. И туши монстров выкупим, если такие будут. Ну а если захочешь потом в авантюристы податься, то я дам рекомендацию, подкинула воительница еще приманки. А я почесал затылок и махнул рукой. Ладно, согласен. Задание действительно несложное. И оно так на самом деле и было. По крайней мере, для меня. Плюс приятная компания, халявные вещи и припасы, да прокачка на попавшихся по пути монстрах. Собственно, я то же самое собирался и сам делать. Ну и кодекс. Помним про кодекс. Искореняем в себе жадность, черствость и гордыню. Это плохо сказывается на отношении Вселенной ко мне и моей будущей реинкарнации. Но разве вы настолько уверены в навыках первого встречного? На всякий случай уточнил я, глядя на просветлевшие глаза воительницы из старого Тида. ПФ, не удержалась блондинка. Вен, уж не знаю, по какой планке ты оцениваешь свои навыки, но походку и повадки матерого лесника у тебя заметит любой. Да и лук оружие специфичное. Его наличие уже о многом говорит, а уж артефактный лук... Это заявка сразу на железный ранг, если не на серебряный. Так, а как, тетива, еще раз фыркнул Эри, явно прочитав вопрос на моем лице. Ты ее мало того, что не снимаешь, так она еще и слившаяся с плечами лука. Да и черное дерево в качестве материала будут брать либо для необычного оружия, либо для ночной охоты. Понятно, прокол на проколе. Ну, буду учиться, ибо чего-то подобного я и ожидал. Получив мое согласие, дед оставил нас знакомиться, а сам убег готовить вещи, перед этим заказав у трактирщика для меня обед. Расскажешь, что умеешь. Все же налила себе вина в стакан Рисис. Ну, хотя бы в общих чертах. Секреты и подробности я не спрашиваю. Стрелять умею, пожал я плечами. Быстро и точно. Ну и прячусь хорошо. Немного могу лечить, а если кто подберется поближе, то и когтями приложить могу. Скрывать больше необходимого я не видел смысла. Лечение слишком полезно, чтобы его прятать, а когти мои видела половина деревни. А вот стрелы без необходимости я пока буду использовать обычные. Но если прижмет, то колебаться не стану. Тем более, что обычные стрелы не тратят ману и сейчас являются возобновляемым ресурсом. Ну а я, как видишь, обычный воин, хмыкнула девушка, опрокинув в себя кружку вина залпом. Мечом неплохо махаю, прикрыть в бою могу, знаю несколько ки-техник для отвлечения монстров и пару мощных ударов, только резерв энергии маловат, а вот со скрытностью и выслеживанием у меня проблемы, как и с ориентированием в лесу. Один раз вышло так в одиночку травки собрать в соседний с городом лесок, а выбралась оттуда только через неделю на другом его конце. Кажется, я понял, почему она не хочет идти на это задание в одиночку. Следующие полчаса я в основном молчал и жевал вкуснющее и жаркое, а вот Эри, найдя благодарного слушателя, рассказывала разные байки из жизни как своей, так и других авантюристов, ну и накачиваясь попутно вином, причем весьма крепким, потому как в какой-то момент она посередине уже не особо связанной фразы издала звук, похожий на икоту, после чего рухнула лбом на столешницу и совершенно не по-женски захрапела. Впрочем, я не жалел о подобном времяпрепровождении, потому как почерпнул немало информации, а после того, как девушка порядком захмелела, еще и пару наводящих вопросов задал, которые она вряд ли вспомнит. Ну и в конце трактирщик со смешком попросил отнести мою будущую напарницу в ее номер, так что я еще и сквозь одежду полапал неплохо сложенную девушку, тоже приятно. Ну а когда спустился обратно, там уже ждал кот-дед с увесистым свертком. Вот, собрал все, что нужно. Выступайте завтра, как только Рисис проспится. Комнату можешь занять соседнюю с ней. Если захочешь что-то дополнительно прикупить или продать, то обратись к Найлусу. Он махнул рукой в сторону трактирщика. Ну все, до встречи. У меня еще дела. И убег. Впрочем, я не огорчился и, взяв у Найлуса ключ, пошел в выделенное место для ночлега. Комната оказалась точной копией той, где я пару минут назад укладывал Эри. 4 на 5 метров, чистая и светлая, с кроватью, шкафом и сундуком. На кровати, конечно, были совсем не перины, но и не кишащий паразитами мешок сена, а сложенное на деревянную основу в 4 слоя большое шерстяное одеяло, в меру мягко, особенно после голой лесной земли и мха. В качестве подушки, еще одно одеяло, только покороче и свернутое рулоном. Туалет на улице, ванная комната в отдельной пристройке, узнавал у владельца заведения. «Ну и что тут у нас?» Развернул я наконец выданный дедом сверток. «Неплохо. Первое – это накидка. Большая, темно-зеленая, из какой-то очень плотной и чуть тянущейся ткани, с глубоким капюшоном и надежной застежкой под горло. Скорее всего, непромокаемая. Потом рубашка, того же темно-зеленого цвета, с намертво пришитыми коричневыми кожаными налокотниками, переходящими в наручи. Брюки, опять того же цвета и тоже с намертво пришитыми кожаными наколенниками, переходящими в поножи. Я смотрю, местные любят такое, Эри тоже была снаряжена подобным образом, только у нее еще кожаная жилетка с воротом была. Сапог мне не дали, мои мокасины, в отличие от остальной одежды, оказались неожиданно крепкими и не думали показывать признаки износа. А вот за хороший охотничий нож деду можно было сказать отдельное спасибо. Причем, там не просто какой-то ножичек, а тяжелый тесак с 30-сантиметровым лезвием, которым можно и дичь разделать, и картошку порезать, и череп вражине проломить. К ножу комплектом шли ножные крепления на пояс. Кроме одежды мне выдали небольшой холщовый вещмешок с затягивающейся горловиной, в котором лежал десяток сухих галет, килограмма 2 порезанного на тонкие полоски вяленого мяса и 2 кожаных мешочка с солью и перцем. Проверив все, я остался доволен и с чистой совестью забросил все добро в инвентарь, вместе с колчаном со стрелами, а лук втянулся в рукавицу. Светить пространственным хранилищем я уже не опасался, и с жалобой стало понятно, что подобные штуки хоть и не общедоступный товар, но довольно распространенный среди авантюристов, ареста и богатых торговцев. Правда, сомневаюсь, что они настолько вместительны, как мой инвентарь. Различными полезными артефактами народ тоже вполне свободно владеет. Правда, полноценные боевые вещи обычно удел авантюристов серебряного ранга, а не мелочи, вроде бронзы железа. Но все равно, как она меня уверяла, подобным луком особо никого не удивишь. Вообще, мне в неожиданные напарницы попалась на диво словоохотливая девица. Или это на нее алкоголь так влияет? Ну да ладно. Прежде чем переодеваться, я сходил уточнить насчет ванной. Повезло, ее недавно топили и остыть еще не успела, так что ждать мне пришлось буквально 5 минут. А потом я с радостным чувством начал париться веником. Да, это была нифига не ванная, а самая натуральная баня с двумя помещениями, одно с каменным бассейном и лавками для помывки, а вторая – парная. Отмокал и отскребался я добрых полчаса. Все равно меня никто не торопил, так почему бы не насладиться предоставленной возможностью, тем более, что завтра опять уходить в лес фиг знает насколько. Утро, то ли простонала, то ли поприветствовала меня Ирисис, садясь за столик. «Угу», — кивнул я, наворачивая какую-то кашу с овощами. «Без мяса. Достала мясо. Ешь давай, додвинем». «Ах», — воительница схватилась за голову. «Вен, ты вроде вчера говорил, что лечить умеешь». Вздохнув, я встал, обошел столик и положил ей руку на макушку, попутно отмечая, что волосы у нее действительно очень мягкие и приятные на ощупь. Пустил по телу девушки сканирующую волну и немного прихудел. Интоксикация от алкоголя была меньше из ее бед. У девушки отсутствовала одна почка, была какая-то проблема с желудком, трещина в одном ребре, неправильно сросшиеся кости в левом предплечье, следы от многочисленных переломов и как апофеоз, опухоль головного мозга. Вздохнув, я убрал руку, подтянул к себе стул, сел рядом с непонимающей хлопающей глазами воительницей и помассировал переносицу. «А, что, никак?» – спросила она. «Подожди минутку, я настроюсь», – отмахнулся от нее. «Да ладно, если так сложно, то я сейчас к знахарке за зельем смотаюсь и...» Сидеть дернул за руку уже начавшую подниматься девушку. «Похмелье-то я сниму легко, просто думаю, как и в каком порядке все остальное лечить». «Что остальное?» — каким-то разом севшим голосом уточнила пациентка. Впрочем, я не ответил, а прикрыл глаза, держа ее за руку. Итак, сперва опухоль, как самое важное. Восстановление органов пришлось применять на мозге дважды, на всякий случай. Впрочем, магия природы вполне себе шустро убирала аномалию, заодно и похмелье снял. Потом трещина в ребре, затем восстановить почку и предплечье. Уф, открыл глаза и подтянул к себе свою недоеденную тарелку. «Ешь пока. Сейчас энергию восстановлю и старые переломы сглажу. Остальное договорить я не успел, потому как вышедшая из ступора девушка буквально повисла на мне и разревелась, что-то лепеча об отсутствующей боли. Я печально вздохнул, устроил эту горе воительницу поудобнее у себя на коленях и продолжил молча есть, решив проигнорировать истерику. Выплачется, успокоится. Успокоилась, а с колен не слезла. Впрочем, никто особо против не был, ибо никого в зале и не было. Трактирщик выдал нам еду и пошел досыпать, а деревенские сейчас активно работают. Теперь можно узнать причину такой бурной радости, уточнил я. Это же обычное лечение. Не думаю, что маги или жрецы на это не способны. Ири посмотрела на меня долгим странным взглядом, после чего протяжно вздохнула. Не знаю, что тебе там твой наставник рассказывал, но так лечат только очень сильные маги и жрецы, а алхимикам подобное не под силу. Ну да, свое незнание я списываю на то, что почти всю сознательную жизнь проторчал в лесу с наставником и про мир знаю только с его слов. Обычно все исцеление ограничивается порезами и ожогами, реже умеют лечить переломы. С болезнями полегче, потому что пользователям кейманы вообще сложно заболеть. А вот восстанавливать внутренние органы или подобные болезни, она постучала пальцем по своему виску, умеют единицы и стоит подобная как небольшая деревенька. Так что по факту я была обречена, да еще и голова последние полгода болела не переставая, только алкоголем иногда и могла забыться, но там были свои проблемы с желудком и прочим. Угу, то есть по факту я очень хороший лекарь, запишем и постараемся не светить сверх меры, хотя это вряд ли получится. Эри, я все же ссадил девушку на соседний стул, могу я попросить тебя не рассказывать о моих лечебных силах всем подряд? Нет, лечить я не отказываюсь. Просто я охотник, а не лекарь, и если меня будут осаждать толпы народа, не выпуская из городов и деревень, то это будет неприятно. Да, конечно, улыбчивая блондинка радостно кивнула, наконец обратив внимание на свой завтрак и начав его быстро наворачивать. Ну, магия магией, а строительных материалов организм все же просит. Не волнуйся, дальше меня это не уйдет. У авантюристов вообще не принято распространяться о возможностях своих товарищей, особенно на стороне. Вот в группе, это да, и рассказать, и подучить могут, отрепаться где попало. У своих же потом доверия никакого не будет. Ну вот и хорошо, заключил я. Поев, Ири быстро смоталась наверх за своими вещами, я же остался внизу. Все свое ношу с собой, разве что плащ из инвентаря достал и на плечи накинул. В деревне мы тоже задерживаться не стали, пройдя через ворота и молча добравшись до первых деревьев, где Ири достала карту и расстелила ее на плоском камне. «Так, смотри», — показала она пальчиком. «Мы тут, проверить нам нужно участок меж вот этими тремя деревнями вплоть до вот этой горы». «Угум», — я рассеянно кивнул. «Просто моей системе этой карты хватило, чтобы отрисовать примерную местность вокруг, так что теперь мы при всем желании не заблудимся. Жаль, что у авантюристки была только карта региона Юдрак. Мы, собственно, находились на северо-востоке региона, а дальше только леса и леса, больше ничего на карте не отрисовано. Зато юго-западней были обжитые земли с деревнями и несколькими небольшими городками, а в центре региона – сам город Юдрак, до которого можно было добраться по дороге или по реке. Наша же зона поисков составляла приблизительно неровный круг диаметром в 200 километров. С одной стороны, это дофига, а с другой, нам не нужно прочесывать каждый куст, ибо подземелья не прячутся. Достаточно будет просто прогуляться тут недельку-другую змейкой, периодически выходя к деревням для пополнения припасов, и мы можем сказать, что все проверили, потому что в прошлый раз я заметил монстров подземелья уже за пару километров от него самого. Ну и про мой путеводный амулет забывать не стоит. Кстати, о нем. Эри, нам нужно отыскать только следы присутствия подземелий, уточнил я. Ну да, кивнула она. Находим, помечаем примерный район на карте и тихо сваливаем. Но если что-нибудь еще интересное найдем, то на месте решим. Мне от наставника достался один амулет. Он может обнаружить сердце подземелья в радиусе 10 километров. Ау, блондинка замерла в интересной позе, одной рукой поправляя меч в ножнах, а другой пытаясь засунуть карту в тубус. Это здорово. Я пару раз слышал о таких артах. Кажется, у авантюриста серебряного ранга из Вакио был такой. Еще одна пометка, что амулет, штука редкая, но не уникальная. Но если арт Е-ранга по оценке системы настолько редкий, то вот чем повыше светить потом не стоит. Глава 8. Спустя 2 дня пути по лесу в компании с Рисис я могу сделать парочку довольно интересных выводов. Во-первых, по лесу я хожу на удивление аккуратно и тихо даже без скрыта. Особенно в сравнении с Ири. Она прется вперед словно носорог, издавая шума столько, что вся дичь бежит от нас в ужасе. «Да я воин же, воин!» Отводила она глаза на мой укоряющий взгляд. Я сразу говорила, что у меня проблемы с лесом, потому и искала охотника в напарнике. Вот как дойдет дело до боя, так я тебе покажу, чего стою. Кстати, о скрыте. Она меня в нем может обнаружить только если я буду двигаться и между нами будет меньше 3 шагов. А если неподвижен, то Ири меня в упор не видит. Впрочем, блондинка не была показателем, с восприятием у нее вообще проблемы. Угу, как у носорога. И тут начинается во-вторых, характеристики. Насколько я сильна, это, в каком смысле? Ири остановилась и удивленно уставилась на меня. Относительно обычного городского жителя, ответил я, мне это нужно знать, чтобы примерно сориентироваться в рангах авантюристов, а то они мало о чем говорят. Вот что может человек бронзового ранга, и насколько сильнее него воин железного, остального, серебряного, как мне соотнести эту систему со своими силами, и как вообще оценивают соответствие рангу. А, дошло, улыбнулась девушка и присела на подвернувшийся камушек. Так, смотри, бронзовые авантюристы, это фактически новички. Обычно они мало чем отличаются от городских или деревенских обывателей, из рядов которых, собственно, и пришли в гильдию. Для получения железного жетона им нужно либо выполнить несколько заданий соответствующей сложности, либо просто доказать соответствие силой, одолев на официальном экзамене авантюриста железного ранга. Те же условия идут и для стального ранга, но обычно все предпочитают сдавать экзамен, даже если уже выполнили нужное количество заданий, просто потому, что так нагляднее и сразу снимает все вопросы, а то, ну, задания можно выполнить по-разному и могут найтись те, кто усомнится в честности сдающего, а репутация для авантюриста важнее денег, ведь она эти самые деньги и приносит. Вот с получением серебряного ранга сложнее, все-таки таких бойцов немного и все они, элита. Тут нужно ехать в столичное отделение гильдии и сдавать специальные экзамены никак иначе. На золотой же ранг, насколько я слышала, экзаменуют только с одобрения императорской семьи, для чего необходимо совершить настоящий подвиг. Ну там, дракона убить или, город спасти, ну не знаю я, не смотри на меня так. Я обычный воин железного ранга и вряд ли выше стального когда-нибудь поднимусь. Вот и не интересовалась всем этим особо. Это тебе на регистратуре в гильдии нужно будет спрашивать, они все разъяснят. С этим понятно, кивнул я. А что насчет твоей силы? Ну-у-у. Ири задумчиво сжала свой кулак. Если так подумать, наверное, я раза в 3-4 сильнее обычного крестьянина. Я имею в виду тех, кто не пользуется ки или маной. Собственно, по силе я вполне могу претендовать на стальной ранг, но вот с остальным у меня серьезные проблемы. Я недостаточно быстрая и выносливая, как говорит глава нашего отделения. Уже позже, наблюдая за девушкой и прикидывая ее показатели, я предположил, что железные авантюристы должны быть на уровне 20-ки по характеристикам. То есть сейчас я на этот ранг уже должен тянуть чисто по циферкам. А ведь есть еще мои способности, которые дают серьезное преимущество над остальными. Однако с дальнейшим рангом планка необходимой силы все больше повышается. Например, авантюрист золотого ранга, по заверениям Эри, один стоит целой армии. Как местные, не имея системы, достигают подобных высот? Ответ мне уже говорили, и не раз. Киимана, первая используется воинами и является чем-то непонятным. Во всяком случае, Эри мне показывала сгусток этой энергии имана в ней хоть и есть, но только сильно разбавленная чем-то другим. Ману же используют маги, жрецы, алхимики и им подобные. Воины тоже, в принципе, могут научиться ею пользоваться, но она смешивается с ки, отчего оказывается сильно разбавленная и слабой. То есть хороший маг из ки практика не получится. Верно и обратное, из мага ки практик выйдет такой себе, да еще и в магии такой дурачок просядет. Это мне Ири рассказывала с личного опыта, был у нее подобный знакомый энтузиаст, что мечтал собрать лучшие от обоих направлений, а в итоге только покалечился и вынужден был как авантюристу идти на пенсию. Впрочем, монотело тоже усиливает, хотя и в половину слабее ки, да и приемы использования у них радикально разного направления. Ки идет в основном на усиление тела и разные приколы именно с ним, а мана – на управление внешними явлениями и объектами. Ну да ладно, с рангами авантюристов и их силами я потом отдельно разберусь, как доберусь до гильдии. Сейчас мы все же ищем подземелья, и первое мы нашли под конец 3-го дня. Амулет среагировал, сказал я, останавливаясь. Да, уф, это хорошо, или плохо, «Хорошо», — ответил я. «Задание-то выполнять надо, да и опыт зарабатывать тоже». «Угу», — Ири тяжело привалилась к дереву. «А можешь, это, ну, эх», — я положил ей руку на плечо и скостовал возврат сил. «Лучше, ага», — расплылась та в счастливой улыбке. «Она вообще часто улыбается, как я заметил. Довольно позитивная особа для недавней неизлечимо больной. Или именно поэтому и позитивная, отличная магия. Особенно для тех, кто не обладает лошадиной выносливостью», и покосилась в мою сторону. «Ну да, два десятка в силе и живучести, да постоянное фонтанирование природной маной действительно делают меня неутомимым. Ей, а чего это она краснеет? Ладно, отложу в сторону и потом обдумаю. Сейчас есть вещи поважнее. Так, нам туда», — определился я с направлением. «Я сейчас скроюсь и пойду чуть впереди на случай засады, так что особо не спеши. Как будет что-нибудь подозрительное, то я отступлю к тебе и сообщу». «Договорились», — радостно оскалилась блондинка, поправляя меч. «Кажется, кто-то забыл, что нам нужно только разведать положение подземелий, а не зачищать их в две хари. Впрочем, против ничего иметь не буду». Уйдя вскрыто и скользнув вперед, я относительно неспешно пошел в сторону, куда указывал амулет, при этом активно крутя головой и ушами, да отслеживая положение Эри. Последнее было несложно, как я говорил, она тот еще носорог, так что даже не видя девушку, я без труда определяю ее местоположение. Правда, уже через сотню метров мне пришлось возвращаться и корректировать направление движения авантюристки, ибо она так и норовила уйти куда-то влево или вправо. Первую партию монстров я засек, когда мы прошли уже километра 2-3. Услышав впереди странные визги, я тут же вернулся к напарнице и тормознул ее, после чего ушел на разведку. Ну а там обнаружилась тройка мелких зеленокожих гуманоидов, что визгливо перекрикиваясь, волокла тушу оленя в сторону подземелья. Обойдя их по кругу и больше никого не обнаружив, я вернулся назад к девушке. «Ять!» — дернулась Эри, когда я вывалился из скрыта прямо перед ней. «Прекращай уже так внезапно появляться, трое!» — быстро отчитался я, не обращая внимания на ее ворчание. «Мелкие, зеленые, с большими носами и кривыми зубами. Оружие каменное, из одежд, шкуры в качестве набедренных повязок. Гоблины», — девушку аж перекосило от омерзения. «Вот же, подробнее, если можно», — попросил я. «Подземелье слабое, но крайне неприятное», — ответила Эри. «Так-то эти твари слабаки, но они полуразумные и нападают организованно. Любят устраивать засады и бить в спины, особенно в своем подземелье. Я как-то зачищал одно такое в составе группы, так у нас трое полегло от удара с тыла, когда мы ввязались в бой. Хотя, казалось бы, уже прошли и все зачистили. Но твари слишком хорошо прячутся. А еще девушкам в их лапы лучше живыми не попадаться. Ну ты понял. А самое паршивое, что с них кроме сердец и клыков больше взять нечего. Откровенно бесполезные для алхимии и артефакторики существа, так что рейды на них обычно идут в убыток. Угу. Аж до зубной боли клишированные анимешные гоблины. Уже и не вспомню, откуда вообще такой образ в азиатской анимации вылез. Ну, зато хоть более-менее понятно, чего ожидать. А то в предыдущий раз я лез в подземелье вообще без каких-либо сведений. Ладно, Вен. План такой. Девушка решительно достала меч. Я иду вперед и рублю тварей. Ты скройся и постреливай в тех, кто на меня вылезет. Не самый лучший план, честно признался я. Да не боись, я крепкая. Эри демонстративно постучала себя по груди. А если что, ты меня подлечишь. С одной стороны, я колебался, а с другой, просто не видел угрозы в этих уродцах. Даже если они толпой повалят, то я перестреляю их прежде, чем они хоть что-то сделать успеют. Ладно, можно попробовать. Если что, то просто закину Эри на плечо и сбегу. В выносливости твари меня не переплюнут ни за что. Авантюристку гоблины услышали еще на подходе и попрятались, бросив свою добычу. Ну, по крайней мере, они старались это сделать, двое вжались в кусты, а третий сныкался за покрытым мхом камнем. Ну а дальше Эри подошла к оленьей туши, демонстративно ее пнула и тут же прикрылась щитом отброшенного копья с кое-как заточенным каменным наконечником. Подскочившего к ней тем временем второго гоблина она без затей рубанула мечом по шее, одновременно отшвыривая ударом щита кинувшегося в лобовую атаку копьеметателя. Собственно, на этом бой и кончился, третьего прикончил я, тихонько вогнав ему магический кинжал в затылок, пока тот целился копьем в спину моей напарницы. И, должен сказать, что прокачивать кинжал имеет смысл, они не демаскируют меня, в отличие от летящих стрел. Можно было, конечно, порвать монстрику горло когтями и сэкономить ману, но пачкаться как-то не хотелось, уж больно кровь у них вонючая. «Так, а где третий?» — спросила Эри, ударом меча добивая оглушенного щитом гоблина. «Кончился», — ответил я, вываливаясь из скрыта. «Хэймэм, что такое?» — спросила девушка, оттирая меч листом какого-то лопуха. «Да так, ничего», — тряхнул я головой, задумался над командной работой. «Угу, и было о чем подумать. Просто мне начислили половину опыта за тех гоблов, которых прикончила Рисис. И это странно, потому что за моего гобла я получил полный опыт. Это получается, что я просто ловлю часть энергии от умирающего рядом существа. Или же дело в том, что мы с Ари как бы состоим в группе, но почему тогда не забрала половину опыта от моего фрага? Или тут работает какая-то скрытая система компаньонов и я получаю полный опыт от убийства, а Ари от своих фрагов передает мне половину, а вторую забирает на собственное развитие? Если верен последний вариант, то вскоре мы это заметим, она таким образом должна стать сильнее. Ну что, Вен, тем временем напарница задумчиво разглядывала трупы. Будем разделывать или нафиг надо? Клыки-то достать несложно, а вот сердца воняют. Ну, ты сам чуешь, и получше тебя, буркнул я, стараясь дышать через нос. Как они на охоту-то ходят с таким запахом? Ловушками, в основном, пользуются, пожала плечами девушка. Ладно, сердца все равно стоят копейки, так что обойдемся зубами. Спрячешь к себе, угу. И да, путешествовали мы налегке, потому что все вещи сгрузили в мой инвентарь. Насколько я понял, это был довольно широкий акт доверия со стороны Эри, потому как по ее рассказам авантюристы стараются свои вещи держать при себе. Нет, в наглую у своих не воруют, но всякое бывает. А тут она сгрузила свой баул мне и радуется. А мешок там вышел увесистый, потому как у нее, в отличие от меня, был и котелок, и тренога, и спальник с палаткой, куски ткани с нитками для заплаток, мешочки с крупами и специями. В общем, килограмм на 30 тот баул тянул. Хм, может, это не акт доверия, а акт лени. Собрав зубы и закинув их в самую дальнюю ячейку инвентаря, мы двинули дальше. Ну, вернее Эри, оценив нашу эффективность, поперла в указанном направлении как бульдозер, пыхтя и прокладывая курс прямо через кусты, а я неспешно крался в нескольких метрах позади нее. Вот только в отличие от напарницы отнесся к делу посерьезней. Активировал ауру восстановления и зарядил очередь на 20 стрел. Хоть и сложновато удерживать активную способность в боеготовности, но буду воспринимать это тренировкой концентрации. Зато моя скорострельность в этом случае будет зависеть только от того, насколько быстро я разжимаю пальцы, чтобы отправить стрелу в полет, а натягиваться тетива и создаваться следующая стрела будут сами и мгновенно. Такая перестраховка себя оправдала уже через километр, когда на Эри в лоб выпрыгнул десяток гоблов, а еще пятеро выскочили из-за кустов со спины. Ну и половина их полегла прежде, чем они успели добежать до вставшей в боевую стойку девушки. Гоблы не тролли и убиваются буквально одной стрелой. Еще трех я снял, пока те выстраивались вокруг воительницы, стараясь ее окружить. Ну и двоих подстрелил прямо во время их схватки с Эри. Впрочем, она бы и сама справилась с оставшимися, они против нее были как детсадовцы против тяжелоатлета, то есть теоретически завалить могут, но только если толпой и измором, или подкравшись сзади и дав булыжником по затылку. Ни того, ни другого я им сделать не позволил, так что шансов у зеленушек не было никаких, но была и одна проблема – опыт. Гоблы слабенькие, и опыта за них давали совсем маленько, печально. Вен, а, я вышел к Эри, продолжая удерживать очередь, которую вновь догнал до двадцатки в обойме. «Тебя зацепило?» «Не-е-е-е-ет», протянула блондинка, что сейчас не только шумело как стадо слонов, но и лыбилось как тот же довольный слон. «На-э-э-эм», я вопросительно дернул ухом, продолжая мониторить округу. «Ты отличный напарник», заявила она, подходя вплотную, и поцеловала. Пусть быстро, буквально одними губами, но поцеловала, а потом спокойно пошла выбивать зубы у мертвых гоблов, что-то весело мурча себе под носик. Каким чудом я удержал концентрацию и не выстрелил всей очередью себе в ногу, вопрос не ко мне, а ко вселенной, которая в тот момент явно списала солидный кусок кармы с моего счета. Впрочем, меня тогда волновало не это, а то, что мне теперь делать, ведь до этого две ночи спали мы в одной палатке, практически под одним одеялом, Хотя я и пытался в первую ночь устроиться снаружи под своим плащом и вскрыти, но напарница буквально выдвинула мне ультиматум и заставила забраться в палатку. Так вот, о чем я. Мне и раньше было неудобно от подобной ситуации, а теперь, с таким-то откровенным намеком. Я ведь не железный, несмотря на постоянное поминание про кодекс и карму, Айри, девушка очень красивая. Эх, ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. И сейчас мои проблемы... Это Габлы и одна не в меру воинственная авантюристка, которая, похоже, уже даже не вспоминает про задание, а настроилась исключительно на экстерминату с одного конкретно взятого подземелья. Дальнейший путь мало отличался от той стычки. Или все так же перла на пролом и время от времени то попадала в засады гоблинов, то просто натыкалась на их патрульные отряды. И каждый раз бой начинался по одной и той же схеме. Гоблины показывались и получали в морды очередь магических стрел, а потом радостная девушка добивала уцелевших уже под прикрытием моих одиночных и намного более прицельных выстрелов. Собственно, после второй засады, оценив эффективность, я перестал выцеливать гоблам уязвимые места. Эти твари совершенно не терпели боли и достаточно было вонзить стрелу им в любую часть тела, как они тут же теряли боеспособность. Чем я и пользовался, выдавая очереди на максимуме доступной скорости, лишь бы зацепить цель. Примерно на пятой пачке гоблов я получил 11 уровень. Как и планировал, влил 1 очко характеристик в силу и 2 в восприятие. А вот из классовых способностей после некоторых размышлений взял кинжал-стрела. Уж слишком полезный перк, он один перекрывает мою потребность в оружии для боя на средней дистанции. Из тотемной ветки решил все же добивать магическую ветку и взял зов природы. Имя: Венатор. Раса: лесной эльф, фейри-лис. Класс: охотник. Уровень: 11, плюс 1. Характеристики: сила 21, плюс 1. Ловкость 23, плюс 2. Живучесть 20. Восприятие 17, плюс 3. Дух 16, плюс 1. Магия 23, плюс 2. Кинжал-стрела. Пассивная способность. Позволяет применять для магического кинжала способности магической стрелы и наоборот. Зов природы. Пассивная способность. Природа, твой друг, слушай ее шепот, помогай по мере силы и уже ГА начнет прислушиваться к тебе. Зов природы как способность оказалась очень странной и с огромным подвохом. По факту, у меня появилось новое чувство, чувство природы. Я буквально ощущаю ее вокруг себя и, если прислушиваюсь, то начинаю понимать, что именно ей требуется. Где-то помочь ростку, где-то вылечить сломанную ветку, где-то зарастить прогалину от костра или помочь раненому зверю. И с большей частью таких вот просьб я могу справиться буквально походя, лишь поделившись капелькой своей собственной природной маны, которая восстановится уже через десяток секунд. Я примерно так дальше и делал, просто шел и по чуть-чуть испускал искорки зеленой энергии, что улетали в сторону земли, растений или животных. Мне было действительно несложно, а награда, ГЭ, ее благополучие, хорошее настроение и будущая помощь. Ведь кто может быть более грозен на этой планете, чем сама планета и все организмы, что ее населяют?